А уж потом они в сторонке разговаривали. А, понял. Он тебя вперед выпускает. Толково. Так что же этот лорд перетрусил, говоришь? Сперва был лордом, а потом запрыгал, как кенгуру, побелел весь. Смешно ты семенишь. Этот прыгает, губы у вас трясутся, руки трясутся. Смешно. Не гордись, парень. Связался с Рэмом. Глядишь, и у тебя все затрясется. А кто он? Кочергин? Рэм Степанович? А, работаешь на него, а не знаешь кто. Ну, раз он не сказал, и я не скажу. А этот Шорохов, Змеелов этот, действительно так опасен? Что ты про него знаешь? Насторожился Белкин. Что ты все вопросы задаешь? Рем Степанович рассказал кое-что. Знаю, что был директором гастронома, что потом сел, что работал потом Змееловым, что вернулся, стал счеты сводить. А его ножичком. Так рассказываю. Ох, Рем Степанович, ох, батя наш, первому встречному все выкладывает. Зачем? Не понял, зачем он с тобой так разоткровенничался? Обычный разговор. Обычный, куда обычнее. Стало быть, озолотить обещает. Велел сказать, что озолотит. Так. Знаешь, а ведь он мудер у нас, мудер. Между прочим, этот Павел Шорохов вот тут, на этом самом месте, со мной совсем недавно разговаривал. Тоже вопросы задавал. Слушай, да вы с ним просто один к одному как похожи. Тебе сколько? 26. Вот, прибавить тебе лет 15 вылитый Шорохов. Рослый, костлявый, силенка чувствуется. Ты бы, скажи, если приперло в Змееловы бы пошел? Когда припрет, тогда и поговорим. За этим дело не станет. Влипаешь, гляжу. Нет, а я бы не пошел. С детства отвращение у меня ко всяким ползающим тварям. Еще к крысам, к тараканам, брезглив. Ну, я ухожу. Что передать? Скажи, что попробую, попытаюсь, хотя... Слушай, а ты бы не согласился мне помочь? Как Рэму Степановичу? Эта идея не глупая. Посылать вперед паренька, которого никто не знает, который ни в чем не замешан. Если что, знать ничего не знаю, не глупо. А вознаграждение поделим. Так я уж и так влипаю. Сам сказал. Да нет, это я к слову. Что с тебя взять? Посыльный. Вот прибежал, кинул фразочку и назад. Не задавай только вопросы. Любознательность вредна, поверь. Ты у него посыльный или еще и телохранитель? Как подрядились? Сколько отваливает? А любознательность вредна. Усвоил. Так пойдешь ко мне в помощники в этом деле. Побегаем, повстречаемся кое с кем. Может, и мне кого надо будет вызвать. А приз поделим. Решено? Не влипну. Если кто влипнет, так это я. Соглашайся. Правда. Великолепная идея. Рэм Степанович, он у нас не дурак, это уж точно. А если он тебе начинает доверять, то... Я подумаю. Чего думать? Ну чего думать? Белкин загорелся. Для тебя никакого риска. Для тебя ни малейшего. А кто его все-таки ткнул ножом? Кто-то из ваших? Что? Замерло лицо у Белкина с приоткрытым ртом. Как у застигнутого врасплох, даже сигарета выпала. Он нагнулся, поднял сигарету, обтер, а потом отбросил. «Про каких это ты ваших толкуешь?» «Нашим как раз это и неизвестно. Сам бы дорого дал, чтобы узнать. Тут одно на другое налезло. Из-за бабы у Шорохова конфликт вышел. Его упекли, а баба, жена его, за другого выскочила,